Глава 15. Несмотря на прохладный бодрящий душ, Алис все еще чудилась, будто она находится во власти сна. Такого зыбкого, дымно-красного, жаркого, отчего все казалось немного нереальным. А в теле по-прежнему ощущалась странная истома. Расслабленность. Тепло. Словно исчезли напряжение и зажатость, с которыми она так свыклась, что уже даже не замечала, но которые на самом деле мешали, стесняли ее движение. Словно она, наконец, начала жить и чувствовать в полную силу. Расправляла сложенные крылья. Еще осторожно. Еще только пробуя. Но начало уже было положено. Снова посмотревшись в зеркало, нет, сегодня никаких строгих причесок. Алис потянулась за расческой. Черт, куда она ее вчера? Или не вчера? Точно, вот она. Почистила на автомате и забыла. Впрочем, в том состоянии, в каком она вернулась от Деккера. На щеках до сих пор горел румянец, а глаза сияли. Даже завтракать не хотелось. Алис взяла у Вивьен сэндвич и, жуя его на ходу, уселась в машину. Сумрачное серое утро казалось не тоскливым, а уютным. Сейчас можно было бы валяться в постели с чашкой кофе и ноутбуком и не испытывать из-за этого чувства вины. А еще можно было бы... Алис улыбнулась. Еще неделю назад она бы, наверное, с ужасом попыталась отогнать этот образ. А сейчас хотелось представлять. Да еще и в деталях. Кого-то в постели с ней рядом. Теплые руки, запах ветивера и сигарет. Радио в машине тоже неожиданно поймало волну. I wanna be loved by you and nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Пу-пу-пи-ту-пу. В другой раз она бы поморщилась. Эти нарочито кокетливые интонации, этот тон, эти слова звучали почти неприлично. А теперь Алис сделала погромче, с удовольствием подпевая и чувствуя, как внизу живота расцветает сладкое тепло. I wanna be kissed by you. Она припарковалась возле почты, все еще расслабленно улыбаясь. Оглянулась вокруг. Ей вдруг показалось, что и городок не выглядит таким уж мрачным, несмотря на декабрьскую сонную серость. Все, что раньше напоминало антураж нуарного фильма, теперь вдруг приобрело милую старомодность. В крошечном кафе рядом с почтой сидели посетители. Видимо, мест не хватило, поэтому кто-то расположился и снаружи, уютно устроившись за чашкой кофе с газетой и даже с трубкой. Алис опять улыбнулась, поймав чей-то приветливый взгляд. Жители городка оказались ей знакомыми, как будто она жила тут давно и уже успела узнать каждого в лицо. Она поднялась по ступенькам и, прежде чем открыть дверь почты, коротко выдохнула. Предстоял серьезный разговор, и надо было на него настроиться. «Доброе утро!» Поздоровалась она, давая Анжелике запечатанные пакеты с уликами. «Спецдоставка, все как обычно». Та кивнула и протянула ей формуляр. «Мне надо с вами поговорить. Есть кое-какие новости», сказала Алис, закончив заполнять бумаги. «Вы что-то выяснили про Одри?» «Да». «Пойдемте». Анжелика тут же поднялась, заперла дверь, повесила табличку, как в прошлый раз, и проводила Алис в служебное помещение. «Кофе?» «Нет, спасибо. У меня не так много времени. Так вот, вы были правы. Те сообщения отправили не из Брюсселя, а отсюда. И мне удалось добиться, чтобы дело об исчезновении Одри было открыто официально». «И Деккер на это согласился?» «У него не осталось другого выхода. Я сообщила обо всем наверх». «Он был в ярости?» Алис выразительно закатила глаза. «Ничего, пусть попьет успокоительное», — фыркнула Анжелика. «Ему давно пора. Господи, как я мечтала, чтобы наша Кристин стала старшим инспектором. А сейчас с ним же общаться невозможно. Многие просто боятся идти в полицию, чтобы не нарваться вот на это». «Да, согласна. Шмидт выглядит более компетентной». Слукавила Алис, понимая, что лучше подыграть. «И я опасаюсь, что это расследование Деккер наверняка будет вести спустя рукава, лишь бы начальство отстало. Поэтому я хотела сама вас немного расспросить. Вы не замечали ничего подозрительного? Что происходило с Одри в последние дни перед исчезновением?» Анжелика замялась. «Послушайте». Алис дотронулась до ее руки и заглянула в глаза. «Важна любая мелочь, даже если она бросает тень на Одри. Идеальных жертв не существует. Если с ней случилось что-то страшное, то ее вины в этом нет, как бы она себя ни вела. Виноват в этом только преступник, и его необходимо найти. Справедливости заслуживают все». «Хорошо. Я расскажу». Наконец, после паузы произнесла Анжелика. «Я только надеюсь, что если... что вы нигде не будете озвучивать эти детали. Они только для следствия». «Обещаю», — кивнула Алис. «Так вот, у Одри... да, были проблемы. Она... у нее было не самое простое детство. И отношения с родителями тоже. Странная семья. Там все сложно, долго рассказывать. Но она, я думаю, в первую очередь из-за этого как раз и страдала. Зависимостями». «Пила?» «Она вообще очень увлекающийся человек. И, знаете, без тормозов», — вздохнула Анжелика. «Она тратила деньги, не считая. Никогда не могла из-за этого свести концы с концами. Влезала в долги, играла на ставках, покупала себе дорогие вещи, спускала все на клубы, алкоголь. Ей хотелось роскошно жить, но... в общем, такая мятежная душа». Алис, понимающе покивала. «Как будто не находила себе места. И вот как раз перед тем, как она уехала, пропала... вот незадолго перед этим она пришла ко мне в гости. И была в таком взвинченном состоянии, в таком маниакальном. Глаза горят, руки трясутся. Я ее спросила, в чем дело, что с ней такое. А она ответила, что пьет новые биодобавки. Но какие и откуда взяла, так и не рассказала. Отшутилась. Потом мы пили вино, и она, как обычно, выпила больше, чем нужно. Наконец засобиралась домой и уже на пороге вдруг разрыдалась. Я пыталась ее утешить, но стало только хуже. Она плакала в голос, а потом выпалила, что... в общем, что она беременна. Возможно. Так и выкрикнула громко, потому что я залетела. А потом еще добавила что-то бессвязно, что зайдет к Деккеру, что уговорит». «Уговорит?» У Алис что-то дрогнуло внутри. «Деккера?» «Ну, они... Одри мне о нем мало рассказывала, но есть вещи, которые понимаешь без слов. Из-за него ее жизнь совсем пошла под откос. Вам известны какие-то факты?» «Я...» Она запнулась. «Хорошо, раз уж мы заговорили об этом, но только для следствия». Анжелика вытащила телефон. «Я покажу вам часть переписки. Одри иногда писала мне по вечерам, когда была сильно пьяна. Да, довольно бессвязно. Но угадывается общий смысл. Все время одно и то же. Про Деккера, про то, что она запуталась». Чувствуя, как вся леденеет внутри, Алис наклонилась к экрану. Попыталась убрать все чувства, смотреть отстраненно, как следователи, словно речь шла не о нем. Анжелика прокручивала перед ней текст. Одри. «Какая же скотина!» «Деккер?» «Одри. Я просто... У меня больше нет сил. Я не могу так жить. Не могу!» «Что он сделал?» «Одри. Как обычно. Если бы ты только знала. Черт, черт, черт! Как он вообще может так?» «Ну так уйди от него, прекрати все. Сколько раз мы уже об этом говорили. Если это тебя разрушает, Одри, серьезно, из любой ситуации есть выход». «Одри. Не могу. Ты не понимаешь, что тогда будет. Я просто... Я в ловушке. Я падаю в пропасть. Конец неизбежен. Я так хотела вырваться, а теперь...» «И так далее», — вздохнула Анжелика. «Таких сообщений было много. Почти каждый вечер она напивалась и начинала мне писать. Одно и то же. Я потом просто не могла уже, перестала слушать, не реагировала толком. Невыносимо смотреть, как человек сам себя губит. Как не берет протянутую руку и снова словно бросается на битое стекло, ранится все сильнее. Может быть, если бы я не отстранилась...» Алис, до боли стиснув руку в кулак, продолжала смотреть на экран, но строчки уже сливались перед глазами. «Вам не в чем себя винить. Вы ведь были рядом, были готовы помочь, если бы она попросила, правда?» Слова давались с трудом. «И что было после того, как она сказала про беременность? Вы больше ее не видели?» Мы переписывались в мессенджере. Утром я спросила, как она добралась и все ли в порядке. Она написала, что все нормально. Днем, когда она была трезвой, ей обычно уже ничего не хотелось со мной обсуждать. А потом... Потом она исчезла. И через несколько дней я получила то самое сообщение, якобы из Брюсселя. И знаете, что я думаю? Что Одри решила разыграть эту карту с беременностью. Решила получить хоть что-то от его семьи. Возможно, рискнула, а он просто взял и решил проблему. Понимаете? Прекрасно зная, что ее никто не будет искать. Алис кивнула, только сейчас почувствовав, что ногти до боли впились в ладонь. Она с кем-то встречалась на тот момент, кроме Деккера. «Вам уже понарассказывали», — горько усмехнулась Анжелика. «Да, встречалась и правильно делала. На свидание ходила. Она вообще много знакомилась. Но имен я не помню». «Спасибо. Вы очень помогли. Это и правда ценная информация». Алис пыталась говорить ровно и спокойно, и собственный голос казался чужим. «Я думаю, что мы во всем разберемся. А сейчас мне пора. И, знаете, Одри повезло, что у нее была такая подруга, как вы». Губы Анжелики вдруг дернулись, подбородок задрожал, и, судорожно всхлипнув, она отвернулась. «Я выйду сама», — тихо сказала Алис, легко коснувшись ее руки на прощание, и направилась к выходу. «У вас уже есть подозреваемые?» «Расследование только началось», — буркнул Марк. От всех этих набившихся в общий зал репортеров его мутило буквально физически. Он терпеть не мог журналистов. Наверное, еще с отрочества, когда они все время норовили сунуть нос в его жизнь. Как часть жизни Жанны Морель. Но еще больше он ненавидел идущие от них волны равнодушной беспринципности. Садистического азарта в желании крупным планом снять чужую уязвимость и раскопать самое больное. Волны той циничной, холодной расчетливости, которая словно мутный осадок, словно вездесущая пыль, покрывали все, до чего эти люди могли дотянуться. После общения с ними хотелось сходить в душ, отмыться от этой гадкой беспардонности. А сейчас Марк не мог никуда уйти. Приходилось сидеть и отвечать на вопросы, особенно ему, члену семьи Морелей, внуку своего сумасшедшего деда. Так что теперь на него все пялились, словно на медведя в зоопарке. Разве в таких делах не принято первым подозревать супруга? Принято. Еще вопросы. Нет ли здесь конфликта интересов? Все же мадам Донетан Морель ваша бабушка. Адресуйте этот вопрос в комиссариат. Когда сюда приедет мадам Морель? Адресуйте этот вопрос ее секретарю. На этом мы заканчиваем пресс-конференцию, громко объявила Шмидт. Всем спасибо за вопросы. Прошу освободить помещение. Журналисты тут же возмущенно загалдели, но Марк благодарно ей кивнул и направился в свой кабинет. Девчонка. Его девчонка, которая во время всего этого адского концерта была просто воплощением холодного профессионализма, последовала за ним. Марк открыл сейф, плеснул себе коньяку. Нет, что-то было не так. Янсен снова заледенела и выпустила колючки не только из-за идиотов-журналистов. Мать твою, что вообще происходит? Сейчас сделаю вам кофе, сообщил он как можно мягче. Совещание через 20 минут. Спасибо. Она помолчала и, наконец, добавила. Я отправила с утра пленку в лабораторию. Отлично. Он смотрел, как она скрестила руки на груди, как сжалась, словно пытаясь себя собрать. Хотелось уже, чтобы она, наконец, вывалила все, что ее мучит. Впрочем, тон ее голоса был бесстрастным, нарочито спокойным. И это означало одно. Что-то Янсенс и в самом деле приберегла для него напоследок. «И кое-что узнала», — продолжила она. «Во-первых, Одри принимала какие-то биодобавки, от которых вела себя маниакально, как выразилась Анжелика. А во-вторых, в ту клинику Одри звонила, скорее всего, потому что забеременела. Во всяком случае, она об этом рассказала Анжелике». Марк внимательно посмотрел ей в глаза, понимая, к чему она клонит. И коротко выругался про себя. Но придется сейчас все разъяснить, как бы неприятно ему ни было. «Вы можете честно рассказать мне, какие у вас были отношения с Одри Ламбер?» Голос Янсенс звенел от напряжения. «Могу». Марк засыпал зерна в кофемашину, вытащил сигареты и, отойдя к окну, закурил. «Сексуальных отношений у нас с ней не было давно. Должен обозначить это сразу, чтобы вы не думали, что я имею отношение к ее беременности». Алис взглянула на него прямо и твердо, словно пыталась просверлить взглядом. «Анжелика показала мне свою переписку с Одри. Почти каждый вечер Одри писала своей подруге, что запуталась. Не может так больше жить и не может это прекратить. Речь, очевидно, шла именно о вас. Не похоже, что у вас не было с ней отношений». «Сексуальных не было, клянусь». Марк вздохнул, затянулся, выпустил густую струю дыма. «Одри иногда приходила ко мне, да. Но это были визиты не для... В общем, она занимала у меня деньги». Он чувствовал, как Янсенс удивленно на него смотрит, но сам смотрел в окно. «Да, я давал ей деньги, потому что... Да потому что мне было ее жаль!» — выпалил Марк. «Она наделала долгов, жила непосредством и все время пыталась заработать легкие деньги. Ставки, букмекеры. Разумеется, она проигрывала, все становилось только хуже. Она приходила ко мне в отчаянии, плакала, просила. Говорила, какая она скотина, повторяла, что безвольная опять ходит по кругу и не может ничего прекратить. Каждый раз давала зароки и клялась, а потом снова. Я ее выручал несколько раз. Запутавшаяся, несчастная и не очень умная девушка, не способная даже понять, что с ней происходит. Некоторых людей нельзя вылечить и спасти, но и смотреть, как они страдают, тоже невозможно. Остается только паллиатив». Он горько усмехнулся. «Ну и потом, как это объяснить? Черт! Она тоже была чужой в этом болоте. Тоже хотела вырваться. А идти ей было некуда, понимаете? Я не хочу выставить себя святым и безгрешным, но Одри, как женщина, никогда меня особенно не привлекала. Те наши... несколько раз происходили по ее инициативе, и я был пьян. Марк вздохнул, отогнав мысль о том, что однажды секс закончился не так, как обычно, и что как раз после этого все между ним и Одри прекратилось. Но рассказывать сейчас об этом девчонке просто не мог. Она и так вся была как натянутый нерв, и... нет, черт, потом. А после, когда Одри просила денег, мне не хотелось, чтобы это выглядело как проституция, хотя она пыталась отблагодарить за услугу. Но это тот случай, когда у меня есть принцип. И потом... жалость и раздражение отлично отбивают любое желание. Поэтому в последнее время между нами ничего не было. Собственно, все. О своей личной жизни она не рассказывала. И о беременности я, разумеется, не знал. Янсен смотрела прямо ему в глаза. И он не отвел взгляда. Кажется, она убедилась, что здесь он не соврал. Потому что едва заметно кивнула, словно что-то решив или отметив про себя. И снова задала вопрос. «А Пати Сапутра?» Марк внутренне вздрогнул. Он не хотел об этом думать, но уже чувствовал, уже видел, как складывается пазл, как разрозненные и неясные части вдруг начинают обретать очертания и превращаться в картину. Жуткую от того, что он не понимал, кто и зачем ее создал. И от того, что его собственная роль в этой картине выходила чудовищной. «Спать у нас вообще не было ничего и никогда, кроме дружеского общения, но...» Марк снова глубоко затянулся. «Мне есть что рассказать о ней. Просто это не моя тайна. И сначала мне надо поговорить с ее сестрой Мелоти». «Хорошо». Девчонка кивнула. Кажется, после объяснения ей немного полегчало. Облако нервного напряжения развеялось, однако вместо него Марк теперь отчетливо ощущал острую искру ревности. Черт, было одновременно и неловко рассказывать все эти подробности, и приятно, что Янсенс так реагирует. «И все же», — продолжила она с усилием. «Вы помните, когда видели Одри в последний раз?» Это было самое сложное. То, что мучило его давно. То, что не давало покоя. О чем он не хотел вспоминать и думать. Но скрывать от нее сейчас не мог. Марк затушил сигарету в пепельнице и обернулся к Янсенс. «Не помню», — сказал он, глядя ей в глаза. А потом подошел к кофемашине, которая, пыхтя, уже разливала кофе. «Где-то за несколько недель до тех сообщений, якобы из Брюсселя. Она в очередной раз попросила денег. По-моему, была немного навеселе». Марк вдруг так отчетливо вспомнил тот вечер, почти ночь, когда Одри, уже выйдя на крыльцо, обернулась и потянулась чмокнуть его в щеку. А потом ушла, исчезла, будто ее поглотила тьма. А он так и стоял на крыльце своего дома и курил, чувствуя необъяснимую тревогу. «Потом она не появлялась. Но я не могу знать наверняка. Примерно в то время, когда она исчезла, у меня случился очередной блэкаут. И очнулся я в лесу». Янсенс встала с подоконника и подошла к нему. Марк, придвинув ей чашку кофе, нервно постукивал пальцами по столу. «Вы мне верите?» Он снова смотрел ей прямо в глаза. И девчонка не отвела взгляд. Марк сам удивился тому, как это прозвучало. Как невольно дрогнул голос, И в этот момент понял, что готов сделать что угодно, лишь бы Янсенс сказала «да». Лишь бы она сейчас оттаяла, снова стала такой, какой была там, у него дома, в красной комнате. Протянувшаяся между ними невидимая нить как будто вибрировала, в любой момент готовая порваться. И его охватил ужас от того, что все прекратится вот сейчас. Из-за этой идиотки Одри, из-за ее слишком бдительной подруги, из-за того, что Марк когда-то так глупо решил поиграть в благородство, прекрасно зная, что любое доброе дело обязательно будет наказано или, по крайней мере, превратно истолковано. А еще ужас накрыл его от осознания, что эта девчонка вдруг оказалась ему важна настолько, что одна мысль о возможности ее потерять просто разрывала на части. Хотелось громко выругаться, но при ней Марк, разумеется, сдержался. Только досадливо скрипнул зубами. Это невольно их ближе дальше уже держало его на крючке. Впрочем, наверное, и ее тоже. Танец двух людей, боящихся близости. И оттого такой притягательный. «Да», — наконец ответила Янсенс. «Верю. Хотя фактов у нас нет. Ваше слово против слова Анжелики. Но, Вера, это ведь не про факты». Усмехнулась она грустно. «Так или иначе, мы узнаем, что произошло. Я вам помогу». Марк застыл, осознав, что она и правда поверила. Выбрала его. Не убежала. Почему? Дело только в ее храбрости и желании идти до конца или... «О, Ариадна, я собирался прийти, но подвел тебя в этом лабиринте моего прошлого». Янсенс взяла чашку, сделала глоток. «Кофе стынет. Хочу успеть выпить до совещания. Кстати, если родители не избавились от вещей Одри, может, стоит поискать эти биодобавки?» «Я отправлю к ним Шмидт и запрошу ордер, чтобы достать в той клинике медкарту Одри». «Какое же счастье, что наш комиссар наконец свалил!» — вздохнула Кристин, пропуская в кабинет вперед себя Себастьяна. «Я задолбалась его выпасать. Сноб проклятый! Сделайте кофе! Невозможно! Если он еще раз к нам приедет, вы обещали мне алиби, шеф, помните?» Марк кивнул. «Я все помню. Вы уже проверили интернет-кафе?» «В процессе. Как раз после совещания планирую продолжить». Она села за стол. Марк взял красный маркер, собираясь повернуться к доске. Матье, уже устроившись за столом и сложив руки под подбородком, благоговейно созерцал это священнодействие. Янсенс как раз убрала чашку и тоже подошла, чтобы сесть на свое обычное место. Марк невольно проводил ее взглядом. Нет, ему не почудилось. Она и в самом деле... Та же походка, что и вчера, в красной комнате. Манкая, влекущая, соблазнительная. Откинувшись на спинку стула, девчонка расстегнула верхнюю пуговицу. Она едва ли осознавала, что делает, он это понимал. В ее движениях не было никакого расчета, нарочитости. Это шло изнутри. В ней не было больше льда и настороженности. Марк ощущал только плескающуюся в ней темную горячую ревность к его прошлому. И это одновременно удивляло, заводило и доставляло такое же темное удовольствие. Янсенс хотела победить призраков прошлого. Хотела ему нравиться. Хотела выиграть. И больше не думала о том, чтобы прятаться. И потому она менялась. Прямо сейчас у него на глазах. Расцветала. Наполнялась какой-то удивительной женской силой и притягательностью. И Марк завороженно наблюдал за этой волшебной трансформацией. Усмехнувшись про себя, он, наконец, повернулся к доске. Итак, у нас несколько дел. Во-первых, убийство Беатрис Денетан Морель. Марк прочертил линию от ее фотографии и поставил знак вопроса, от которого провел уже две линии. Подозреваемых пока двое. Муж – Ксавье Морель. Все по классике. Есть мотив, есть свидетельство насильственного поведения. И Берт Ванденберг, чей нож мы нашли рядом со скелетом. Он записал имена и подчеркнул их. С мотивом Ванденберга все далеко не так очевидно. Но, тем не менее, разрабатываем и эту версию. Еще интересная личность – некто Антуан Леблан. Марк записал имя отдельно под знаком вопроса и соединил с Бертом и Ксавье. По мнению мадам Форестье, Леблан как-то манипулировал Ксавье и был не в лучших отношениях с Беатрис. Матье, пробей это имя. Да, я знаю, что Лебланов как собак нерезанных, но все же. Именно он стал королем на том праздновании Богоявления, куда Морели позвали только самых близких друзей. И именно его фотографии таинственным образом исчезли. И заодно узнай, кому принадлежал охотничий дом в лесу, где, по свидетельству Лорана Класса и Тесс Форестье, Леблан встречался с Ксавье. Себастьян застрочил у себя в блокноте. И еще. Янсенс не нашла рядом с костями остатков обуви и чулок. Значит, жертву могли раздеть перед тем, как похоронить. «Или на нее напали дома, например, ночью», — добавила девчонка. «Да, такое тоже могло быть. Следы борьбы через столько лет искать, полагаю, бесполезно. Хотя надо спросить у мадам Дюпон, кто тогда убирал в доме Беатрис. Вдруг горничная жива и что-то помнит. Все же исчезновение было громким. Дом работницы могло что-то врезаться в память. Теперь убийство Бомана». Марк перевесил его фотографию чуть в сторону, чтобы оставалось больше свободного пространства, и прочертил три линии вниз, закончив каждую надписью и знаком вопроса. «Тут у нас пока тупик. Мотив? Скорее всего, связан с покупкой оружия. Этим занимается Шмидт. Есть еще слабая версия, что это имеет отношение к черепу, но такой вариант практически не выдерживает критики. Да, убийство случилось сразу после того, как мадам Дюпон сообщила, что видела Боумана в лесу в тот день, когда нашла череп. Но «после» не значит «вследствие». Однако эту версию я тоже запишу. Также не исключено, что его убил один из тех, кого он шантажировал. И тут наше третье дело – нападение на офицера Матье. «Нужна моя фотография?» – спросил Себастьян. Марк вздохнул. «Если хочешь, потом повесишь вот здесь». Он обвел место на доске, написал там «Себастьян Матье» и провел линию к надписи «Шантаж» под фото Боумана. «У нас есть отпечатки пальцев на купюрах, но не с чем их сравнить. В базе их нет. Есть отпечаток ботинка. Янсенс утверждает, что на подошве останутся следы, видимые в ультрафиолете, даже если обувь тщательно вымоют. Есть трое основных подозреваемых, точнее четверо, если считать Вивьен. Но оснований даже для вызова в участок недостаточно. Поэтому мы соберем отпечатки во время поминок». «Но мы сами не сможем это сделать незаметно», — задумчиво протянула Кристин. «А изображать из себя официантов? У меня есть идея, кого можно к этому привлечь», — ответил Марк. «Операцию обсудим все вместе ближе к делу. И, наконец, исчезновение Одри Ламбер». «Ого!» Удивленно выпалила Кристин и глянула на девчонку. «Ах ты ж!» Марк продолжил со всей возможной невозмутимостью. «Сообщения о том, что она уехала в Брюссель, были отправлены отсюда. Мы с Янсенс, которая, кстати, пока остается с нами». Еще один изумленный взгляд Кристин он предпочел проигнорировать. «Проверим вещи пропавшей, если родители их не выбросили. Шмидт, поговорите с ними. И надо посмотреть номера мобильных телефонов, куда она звонила или писала перед исчезновением. Мотив? Ламбер подозревала, что беременна. Возможно, предполагаемый отец ребенка оказался этому не рад. Не исключено и то, что она кому-то задолжала крупную сумму денег. Матье, проверишь ее счета и данные по номеру, когда ордер до нас доберется. Кажется, нам нужна вторая доска. Задумчиво сказала девчонка, разглядывая то, что получилось, и Матье уже хотел что-то ответить. Но Марк предупреждающе поднял руку. Пока работаем с тем, что есть. Вопросы? «Можно я потом вместо линий намотаю нитки?» — спросил Матье. «Так будет нагляднее». «Можно». «Еще вопросы? Или предложения?» «Всем все понятно?» Все трое его подчиненных кивнули. «Отлично. Тогда идем на обед». Смотреть пресс-конференцию, анонсированную в новостях, Алиса решительно отказалась и направилась к себе в подсобку, прихватив распечатку данных по номерам, на которые звонила Одри, или с которых звонили ей. Строго говоря, этим должен был заниматься Себастьян, который тут же принялся увлеченно возиться с доской, как только инспектор ушел из кабинета. Но нельзя же было просто сидеть без дела в ожидании, пока Дейкер вернется. К тому же Алис участвовала в расследовании не только как криминалист. Вздохнув, она посмотрела на список ничего не говорящих имен. Знакомым оказалось только имя Анжелики. Какие-то женщины, мужчины. Мужчин больше. Видимо, знакомые Одри. Так, а это что? Незарегистрированный номер. Очень интересно. Хотелось скорее что-то с этим сделать, потому что анонимный номер однозначно выглядел хорошей зацепкой. Но тут точно стоило дождаться Деккера, который как раз поехал поговорить с Мелоти. Алис отложила распечатку. Не хватало еще как-то напортачить. Ладно, имена можно и погуглить. Или поискать в соцсетях. Угу. Она снова вздохнула. Дело было не только в расследовании, а в том, что вся эта история с Одри неприятно царапала. И хотелось быстрее в ней разобраться. Хотелось отвлечься от мыслей о блэкаутах Деккера и о том, что с ним происходило до них. Хотелось не думать о женщинах, которые ему нравились, не думать о том, как они себя с ним вели и как он вел себя с ними. Алис вдруг с удивлением и досадой осознала, что горькой ревности и странной обиды в ней сейчас больше, чем такого естественного в подобной ситуации страха. Она ведь действительно испугалась тогда, на почте. Но не того, чего следовало бы бояться, о чем она и так знала, его блэкаутов, его ненормальности. Ее больше напугало, что Деккер в принципе мог вести себя с какой-то женщиной, как мудак. И сейчас Алис с ужасом понимала, что мысль об убийстве в состоянии блэкаута кажется ей более приемлемой, чем абьюзивные отношения. Черт! И ведь поверила она все же Деккеру, а не Анжелике. Почему? Потому что он был искренним. Потому что у него так странно дрогнул голос, когда он спросил, верит ли она ему. Потому что он так смотрел ей в глаза. Потому что он был тут изгоем, в этом городке, в этом болоте, как он его назвал. Еще одно доказательство, что он был ненормальным, не как все. Таким же, как она сама. И это цепляло ее так сильно, что она готова была ему простить. Что? Все это могло быть притворством? Умелой игрой? Пониманием, на какие кнопки нажимать? Или нет? Его слово против слова Анжелики. Это переписка. Алис пыталась анализировать отстраненно. Но ничего не получалось. Как он это сказал? Как это прозвучало? Одри, как женщина, никогда меня особенно не привлекала. Ведь ее пьяные сообщения могли быть продиктованы обидой, невзаимностью. Одри никак не находила сил соскочить с этой иглы. Брать деньги у мужчины, который ей нравился, но которому не нравилась она. чувствовать себя жалкой и отверженной, и все равно возвращаться к нему снова и снова, унижаться и просить. Алис со стыдом поняла, что готова признать эту версию наиболее убедительной, потому что так ей больше нравилось. Ей нравилось думать, что именно поэтому обиженная и разгневанная Одри называла Деккера скотиной. Что виноват был не он. Не он делал что-то неподобающее, а сама Одри. Черт! Что, так просто отключишь все здравое и рациональное, за что всегда держалась? Не попытаешься честно разобраться, а? Невозможно. Невыносимо было постоянно бегать по кругу. От уверенности, что Деккер ничего Одри не сделал, до подозрений, что что-то тут все же произошло. От желания идти с ним до конца в роли беспристрастного свидетеля, как Алис практически пообещала ему тогда, во время разговора в лесу. До желания просто закрыть глаза, прижаться к нему и забыть обо всем. Просто жить моментом, этими прикосновениями, от которых так сладко кружилась голова. Чувствовать снова и снова, как внутри все расцветает от воспоминаний о том, что было в красной комнате. О том, какой она там себя ощущала рядом с ним. Его горячая ладонь у нее на животе. Его шепот на ухо. Вам достаточно просто позвать. Тот почти поцелуй, на который Алис неожиданно для себя решилась на пороге гостиницы. Едва ощутимое прикосновение к его щеке еще вчера казалось ей чем-то невозможно запретным. А теперь... Ей хотелось большего. Она весь вечер думала об этом и наслаждалась предвкушением. Что будет дальше? Как далеко она может зайти? И когда? В какой момент кончится выдержка у инспектора, и он... Что? В этом было какое-то темное, запретное и острое удовольствие. Испытывать его... Действовать самой, видя, как он ради нее сдерживает собственные желания. И Алис удивлялась, что ее не пугает ни эта игра с огнем, ни сам горящий в Деккере огонь. Как будто она забыла, что может обжечься. Напротив, это только больше ее распаляло и заводило, заставляло вспыхивать ответным огнем не менее мощным. И сейчас ревность к его прошлому. К женщинам, которые у него когда-то были, толкала ее вперед еще сильнее. Показать ему, что она может, что она не хуже, что она умница, Янсенс. Рациональная часть твердила, что это глупо и стыдно, что надо остановиться и подумать, остыть, не пытаться играть во взрослые игры, в которых ничего не смыслишь. Но Алис не хотелось думать, ей хотелось только чувствовать. Хотелось упиваться ощущениями и верить, что только с ней он такой. Прирученный, пусть и огромный и опасный зверь. А если однажды выдержка ему изменит? Внизу живота предательски сладко дрогнула. И она невольно свела бедра, даже не от мыслей, а от едва возникших смутных ощущений, которые тут же выплеснуло воображение. Красное и черное. Жар, огонь и глубина. Никакого контроля. Просто позволить себе. Позволить ему. Раздался стук в дверь. И Алис вздрогнула, вдруг осознав, что уже битый час таращится на распечатку, которую снова зачем-то придвинула к себе, но не различает ни строчки. «Как вы тут?» — спросил Деккер, мгновенно заполнив собой подсобку. Собой, своим запахом, своим теплом. И сразу стало так хорошо. Черт, просто не хотелось больше ни о чем думать. Нашла один незарегистрированный номер, на который звонила Одри. Пока все. Алис улыбнулась. А вы? Мелоти готова завтра с нами поговорить. Днем. Она кивнула. «Кстати, я видел пресс-конференцию». Деккер сунул в рот незажженную сигарету. «Вы отлично выступили. Теперь вас показывают на всех каналах, во всех новостях. Он улыбнулся. «Просто звезда экрана. Мало того, что невероятно фотогеничны, так еще и говорили прекрасно». «Только не заставляйте меня это смотреть». Алис на мгновение закрыла лицо руками. «Что угодно, только не это». «Что ж, буду знать, чем вас припугнуть в случае чего». «Пытки запрещены Женевской конвенцией». Алис смотрела на него. Она его беззастенчиво разглядывала и не могла перестать. Как же ему шло вот так улыбаться краем рта, все еще держа незажженную сигарету. «Где Женева, а где мы?» «Вы там были?» — вдруг спросила она. «Да, на одной из конференций Интерпола. А вы?» «Нет, никогда». Повисла пауза. Алис вдруг подумала, как это может быть — отправиться с ним в путешествие. Любит ли он музей? Или предпочитает выезжать на природу? Каково это — пройтись с ним под руку по набережной? Посидеть в ресторане, глядя на море? Каково это — вернуться вдвоем ночью в отель? «Уже поздно», — наконец произнес Деккер. «Вам надо отдохнуть». Алис в самом деле смертельно устала. Заскочив в супермаркет, просто купила себе сэндвич и бутылку воды. Сидеть в баре, где был телевизор, совершенно не хотелось. Даже тут, в полупустом магазине, девушка на кассе громко пересказывала кому-то последние новости про найденный труп, Деккера и его семью, новую криминалистку, которая, как говорят... Кассирша понизила голос. Алис, делая вид, что читает список ингредиентов на пачке хлопьев, дождалась, пока любопытный покупатель уйдет, быстро расплатилась сама и вернулась в берлогу. В баре набился народ. По телевизору показали заставку новостей. В анонсе мелькнуло и ее лицо на пресс-конференции. Нет, только не это. Она проскользнула к лестнице и быстро взбежала по ступенькам наверх. К счастью, Вивьен снова болтала с каким-то посетителем. В ее громком смехе и в интонациях звучали явные кокетливые нотки. И на Алис внимания не обратила. «Невероятно фотогеничны». Она смущенно фыркнула. Почему от похвалы Деккера всегда становилось так хорошо? Алис уже предвкушала горячий душ и теплую постель. Сил не было даже на дежурный расслабляющий просмотр сериала. Да и, в общем-то, сейчас ей хотелось другого. Ей хотелось, как это ни странно, все же сесть и подумать. Разобраться в самой себе. Трезво, насколько это возможно, осмыслить то, что произошло там, в красной комнате. Что изменилось? В первую очередь, в ней самой. И что с этим делать? Телефон тинькнул, и она, присев на кровать, со вздохом разблокировала экран. «Тибо! Птичка! Это бесподобно! Весь день с Рене на тебя любуемся по телеку! Звезда и гений! И выглядишь супер! Будут теперь тебя звать на все ток-шоу! Ну и семейка у Деккера! А сам он — мрачный медведь! Но охренеть, какой огромный! PS. Не, я б ему не дал! PPS. Ты знала про бабушку и молчала? Жопа ты неблагодарная!» Алис положила телефон на тумбочку и на мгновение закрыла лицо руками. Внезапно зазвонил стационарный телефон. Она вздрогнула. Господи, не одно, так другое. Наверняка журналисты. Ей не хотелось отвечать на звонок. Не хотелось сейчас ни с кем разговаривать. Но телефон звонил и звонил. Алис смотрела на него, пытаясь решить, что делать. Мало ли кто это мог быть. Может быть, Вивьен звонит из бара, чтобы о чем-то предупредить? Или Деккер почему-то не может дозвониться на мобильный? Лучше ответить. А если все же журналисты, то она просто сбросит звонок. Или скажет, что комментариев не дает. «Алис Янсенс», — сухо произнесла она в трубку. «Слушаю вас». На том конце провода молчали. Слышалось лишь пощелкивание, потрескивание и чужое дыхание. «Слушаю вас», — повторила она раздраженно, уже готовясь положить трубку. «Ты будешь гореть в аду». четко произнес знакомый голос, который так хотелось забыть. Элис беспомощно открыла рот, пытаясь вдохнуть. «Бесполезное, грязное ничтожество. Глупая, плаксивая дрянь, гнилая внутри. Притворяешься, что стала человеком. Решила, что смеешь поднимать голову. Рассказывать, какая ты умная. Кого ты хочешь обмануть? Ты думаешь, никто не узнает? Ты с детства была никем, только испорченной, развратной тварью. Помнишь, что ты тогда делала? Мерзость, мерзость. Думаешь, Бог этого не видел? Видел и видит. Видит твою гадкую сучью душонку насквозь. И счет копится, слышишь? Чем глубже ты падаешь, тем страшнее наказание. Ты заплатишь за свои прегрешения. Помяни мое слово. Закончишь свои дни в грязи, в яме с отбросами. Все увидят, какая ты на самом деле. Но это ничто по сравнению с тем, что тебя ждет на том свете, шлюха. Алис не понимала, почему стоит и слушает, но не могла пошевелиться. Тут же занемели и стали ледяными пальцы. Она словно вросла в пол. Ужас сковал ее по рукам и ногам. Холодный, липкий ужас. И с каждым этим словом, прибивающим ее к земле, что-то умирало внутри. Выцветало, скукоживалось, съеживалось, как опаленная бумага. Все, чего она добилась, все, что она делала, все, чем она была, думала, что была. Сверху, как огромная черная волна, накатили привычная, выворачивающая наизнанку тошнота, от которой замерзали все внутренности. И ощущение собственной ничтожности, лжи, притворства. Словно и не было всех этих лет. Словно она не убегала из ада. Не училась в университете, не пыталась жить, как все нормальные люди. Не получила работу мечты. Она снова была никем. Она была хуже, чем никем. Комком грязной, отвратительной слизи, только притворяющейся человеком. Она не должна была существовать. В трубке уже раздавались гудки, когда Алис наконец смогла сделать вдох. Она с ужасом отшвырнула от себя телефон, словно тот вдруг превратился в ядовитую змею. Схватила куртку, кое-как обулась, едва понимая, что делает, и, сбежав по лестнице, не обращая ни на кого внимания, выскочила на улицу. Алис бежала, задыхаясь, забыв, что оставила в номере и телефон, и ключи от машины. Но в тот момент она ни о чем не думала. Она снова была маленькой девочкой, которую запирали в страшном холодном подвале без окон, без света, без надежды, где ее тут же обступали выходящие из тьмы демоны, где время замирало и не двигалось, где были плач и скрежет зубовный, где казалось, что крысы выползают из углов и собираются отгрызть ей ногти. Бежать. Надо было выбежать, выбраться из этой комнаты, из этого подвала, из этого шкафа, где она слушала выстрелы, из замкнутого пространства, потому что рядом была смерть. Звериный оскал чудовища. Монстр, минотавр, мечущийся за стенами лабиринта. Неостановимый, безумный, безжалостный. Бежать, бежать, бежать! Алис летела, не разбирая дороги, словно в никуда. И, только оказавшись у знакомой калитки, поняла, что прибежала. К нему. К Деккеру. В безопасность. В единственное место, где могла найти сейчас спасение. Он может взять ее на руки, укрыть одеялом и дать теплое питье. От него пахнет ветивером и табаком. Он может ее спасти. Только он, только рядом с ним она снова может почувствовать, что жива. Алис взбежала на крыльцо, нажала на звонок и тут же заколотила в старую дубовую дверь. «Кто там?» «Это я!» — выкрикнула она, задыхаясь. Деккер распахнул дверь. А Алис буквально рухнула в его объятия. Стоять она уже не могла. А он, ни слова не говоря, подхватил ее на руки и куда-то понес. Ей было все равно, куда. Она просто обхватила его за шею, прижалась щекой к его плечу, закрыла глаза, выдохнула. Она была в безопасности. Что случилось? Кажется, Деккер усадил ее на диван, а сам присел перед ней на корточках, внимательно глядя на нее снизу вверх. Он. Выдохнула Алис и запнулась. Ей все еще было сложно восстановить дыхание. Воздуха как будто не хватало. Он позвонил. Мой опекун из прошлого. Я... Это долго рассказывать. Реальность, наконец, стала четче. Она вдруг поняла, где находится. И что она творила. Черт! Как должно быть жалко она выглядела. Как глупо, ненормально. Алис встретила внимательный взгляд Деккера, и ей захотелось провалиться сквозь землю. «Идиотка! Прошу прощения, что так к вам ввалилась!» Уже тверже сказала она, пытаясь собраться, удержаться, не отключиться снова. Он ничего не знал про ее прошлое. Он был не обязан входить в положение, понимать. «Я просто... Я не взяла ключи, я сейчас...» Но он вдруг крепко сжал ее руки. Тихо. Все хорошо. Он к вам и близко не подойдет. Я этого не допущу, слышите? Не допущу. Алис кивнула. Она ему верила. В этот момент полностью, безоглядно. Расскажете, когда будете готовы. И если захотите. Торопиться нам некуда. Сейчас налью вам чего-нибудь. Того ликера. Вдруг попросила она. Вишневого. Хорошо. Вот, дверь изнутри запирается. Белье я поменял. Ванная рядом, вы знаете. Полотенце там, справа, на тумбочке. В шкафу дополнительное одеяло, если понадобится. И плед. Но обычно тут тепло. Алис прижала к себе чистую футболку, которую Деккер выдал, чтобы было во что переодеться, и кивнула. Наверное, стоило бы еще раз извиниться за доставленное неудобство, но ей вдруг стало очевидно, что это не нужно. Ее боль, ее страх, ее слезы не были для него неудобством, неприятностью и обузой. Кем она сама сейчас была для него? Алис не знала. Но, кажется, впервые стала понимать значение слова «близость». Почувствовала это тепло, принятие, ощущение другого человека рядом. Того, кому она рискнула довериться. На чью руку позволила себе опереться. Шагнула в неизвестность, опустив щит, убрав все барьеры. Словно она шла на ощупь с завязанными глазами, не зная, что ждет ее через миг. Но именно это и делало ее живой. Он тут, рядом с ней. Даже в полной темноте он ее видит. Он ее держит. И значит, она существует. И если попробовать стать еще ближе. Спасибо, что приютили. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Деккер смотрел на нее, как обычно, сверху вниз. Внимательно и серьезно. И она вдруг сделала шаг вперед, словно совсем опьянев от этого взгляда, от этих рук, от этого запаха, от того, что он был вот такой огромный мужчина совсем рядом, которого она... Алис потянулась и прижалась губами к его щеке. А потом... Она даже не осознавала, что делает, просто не могла удержаться, потому что в ней все вспыхивало и расцветало от того, что он был так близко, что она могла его так чувствовать, чувствовать вот это мужское, чувствовать даже легкую шершавость его щеки, от чуть отросшей к вечеру щетины. Ей хотелось больше, больше этого жара. Алис поцеловала его еще раз. Уже в краешек рта, а потом коснулась губами его губ и снова. I wanna be kissed by you. Она ощущала себя такой соблазняющей и кокетливой, приглашающий догнать, взять, овладеть. Словно назло холодному липкому ужасу, назло голосу из прошлого, словно только это могло ее спасти сейчас. Вернуть ей то, что она обрела после знакомства с Деккером. Его желание, его силу, его огонь. И ее огонь вспыхивал навстречу. А вместе с ним снова загорелись ревность и обида. Желание убедиться, что она тоже может нравиться. Тоже может быть не хуже, чем все те неизвестные женщины, которые у него были. Деккер ответил ей. Легко, нежно, ласково, но чуть отстранен. Как будто все еще ждал, что она сейчас отодвинется. Но Алис так заводила эта игра, что она совсем потеряла голову. Она хотела еще. Она не думала, что будет дальше. Мыслей больше не осталось. Только эта игра. Игра женщины, соблазняющей мужчину. Только вспыхнувший в ней огонь. Уверенность. Сила. Осмелев, она прихватила зубами его нижнюю губу. И когда Деккер ответил чуть сильнее, не смогла удержаться от возбужденного всхлипа. И, поддавшись еще ближе, приглашающая открыла губы. Он снес ее одним движением, вжал в стену, одновременно так раскрыв ей рот в поцелуе, что Алиса растерянно ахнула. Несколько мгновений она могла только ошеломленно принимать, только подстраиваться под его движение, когда его язык вошел так глубоко, а потом она неожиданно ответила тем же, задохнувшись от восторга и собственной смелости. И да, оказалось, что она может тоже, что она чувствует это одновременно с ним. Когда Деккер вдруг резко подхватил ее под коленом, стискивая крепче и приподнимая к себе. Алис сама закинула ногу ему на бедро, пытаясь привстать повыше, прижаться сильнее. И вдруг отчетливо ощутила, как сильно он возбужден. Так явно, так каменная твердость, на которую она наткнулась, буквально ударила ее по внутренней стороне бедра. Сильно, чуть ли не больно. Это отрезвило. И Алис мгновенно стало страшно. Она вдруг поняла, что не может. Не готова к тому, что неизбежно произойдет дальше. Она не умела, она... Если ты такая фригидная, то зачем все это начала? Игру, которую она так бездумно затеяла, доиграть до конца не получится. Она слишком увлеклась, забылась. Она, Алис Янсенс, не была той женщиной, которая нужна Марку Деккеру. Но боялась сейчас сказать «нет». Боялась ему признаться, показать свою слабость, свою ненормальность. Снова все испортить, снова. Алис сначала даже не поняла, что Деккер отстранился. Она растерянно смотрела вверх на него, не представляя, что теперь делать. А он вдруг наклонился и легонько чмокнул ее в нос. Улыбнулся своей кривоватой волчьей улыбкой. Приятных сновидений. И дверь за ним закрылась.